Глава 13. Дом Роя мы покидали на рассвете. Остин только проснулся, но уже испытывал безграничное почемучное любопытство, озаряя этот мир улыбкой. Солнечные зайчики скакали по стенке экипажа, проникая сквозь неплотные щели в белых занавесях. Гравий под колесами кареты знакомо хрустел и навевал тоскливые воспоминания о том, как я уезжала из особняка Арнотов. Да, сейчас была совершенно иная ситуация, и тем не менее расставаться с этим домом мне было грустно. Рой выплатил отступные, стараясь для всего света выказать свою вину в отношении меня. Он не хотел, чтобы в обществе на меня косо смотрели, называли никчемной разведенкой и всячески унижали мои достоинства. Но никакие деньги и сохранившиеся теплые отношения не смоют с меня этого позора. Чтобы на родителей не слишком падала тень моего второго развода, я купила небольшой особняк возле набережной, чтобы быть поближе к любимой детской площадке Остина и двойняшек, что по-прежнему обожали проводить время где-то поблизости. Из слуг у меня была только Лора, но мама обещала прислать новенькую кухарку и поискать дворецкого. Жить я собиралась на проценты, которые ежемесячно выплачивал банк с отступных Крейна. За 5 с лишним лет я не потратила ни медика, потому что Рой был категорически против, волнуясь о слухах в свете. «Мама, а Рой будет нас навещать?» Я взглянула на Остина и не сразу сообразила, что он назвал человека, который был для него папой по имени. «Сыночек, нельзя так говорить. Он ведь твой отец», — укоризненно ответила я. «Если будешь звать его по имени, что подумают люди?» «Что мой родитель — другой дракон», — утвердил он с улыбкой. А я задохнулась от этого заявления. Не зная, что сказать, я разглядывала его лицо со всеми признаками лукавства и буквально заставляла себя принять то, о чем раньше запрещала даже думать. Люди, только раз увидев Остина, понимают, что к Ворвуду он не имеет никакого отношения. А зная, с кем я была в браке до него... «О, боги!» — выдохнула я, прикрыв глаза. «Мамочка, все хорошо!» Детская ладошка умостилась на моем запястье и потянула мою руку, чтобы я открыла лицо. «Ты ведь хотела как лучше, да?» «Ты ведь еще малыш совсем!» — простонала я. «Ну как же ты понял?» Хихикнув, мой солнечный мальчик с синими глазами заправил выбившуюся из прически прядку волос мне за ухо и пояснил, как несмышленой девчушке. «Я много вижу, когда сплю. Папа рассказывал мне о том, что обидел тебя по вине того черного ведьмака. Он не виноват, правда!» Заискивающе заглянул в мои глаза ребенок. «Я видел, как он давил на папиного зверя. Тогда, у доброй ведьмы, я видел его боль, видел, как папа противится ему, но все равно подчиняется опять и опять». Внимательно слушая слова Остина, я снова поняла очевидное. Драконы отличаются от людей, и их связь настолько крепка от рождения, что они утаивают это от всего мира. Моему сыну всего 5 лет, но он уже думает не как ребенок, а как подросток. Страшно представить, как быстро он мог расти, если бы их с Крейном связь сформировалась раньше. «Вы с папой часто общаетесь?» — спросила сама, не знаю, на что надеясь. «Постоянно», — улыбнулся мне сынишка. «Даже сейчас он злится, что ты у нас такая несмышленная и что отрицаешь очевидное. Ты без него все равно не сможешь». Вздохнув, я выпрямилась, отвернулась и зажмурилась, не зная, как на все это реагировать. Я не совсем понимала, как работает эта связь отца и сына, и боялась еще что-то спрашивать. А вдруг Остин узнает что-то лишнее? То, что не предназначается для детей его возраста? Да и как это вообще? «Он говорит, что со временем это пройдет. Если бы он знал обо мне раньше, все было бы совсем по-другому. Но тот черный ведьмак все блокировал». Выдохнула, заметив, что мы подъезжаем к новому дому, и больше нет необходимости развивать тему. Если и нужно что-то разузнать об их связи, то точно не от сына. Весь день мы потратили на обустройство. Лора разбирала наш с Остином гардероб, а я составляла список покупок, сожалея о том, что леди Арнет, узнав о восстановлении сыном ее статуса, была вынуждена вернуться и принять дела семьи. Строгой экономки в ее лице мне точно будет не хватать. Но она хотя бы обещала время от времени навещать меня и внука, когда все устаканится. Правда, теперь мысль о том, что она может применить глаз рода, меня откровенно пугала. Вечером мы с Остином решили выйти подышать свежим воздухом на недолгой прогулке. После похищения я старалась мало того, что не спускать глаз со своего ребенка, так еще и просила Лору обязательно нас сопровождать. Иначе у меня начиналась паника, и хотелось немедленно забрать ребенка домой. «Мам, моя тюрьма еще стоит!» — радостно воскликнул мой солнечный мальчик и со всех ног помчался на площадку. Я же замерла, увидев чуть правее знакомую фигуру. Крейн стоял, облокотившись о дерево, и внимательно следил за тем, куда бежит Остин. Когда ребенок добрался до намеченной цели, он перевел взгляд на меня, и почему-то мое сердце в этот миг пропустило удар. «Я присмотрю», — тихо сообщила Лора и двинулась к Остину. А вот я осталась стоять на месте, не испытывая никакого желания начинать разговор с драконом. Более того, мне хотелось трусливо от него сбежать. Но я не могла себе позволить оставить сына посреди улицы, пусть и под присмотром горничной. Лорд Арнет и сам словно оттягивал момент сближения. Шел очень медленно, внимательно следил за моим лицом и руками, нервно сжимающими складки платья. «Добрый вечер, леди Дарнингейл». Поздоровался он коротко и протянул руку, впервые в жизни пожелав соблюсти этикет. Это ни к чему. В синие глаза я смотрела... Хотела смотреть с вызовом, но, наверное, была полна волнений, потому что Крейн мягко улыбнулся мне. «Я не враг, Саншайн». Я знала это. Знала и чувствовала вовсе не страх, а стеснение. Потому что совсем не знала его такого. Потому что раньше, когда мы встречались в стенах его дома, в его взгляде не было такого восхищения. Точнее, было. Но то восхищение, рожденное под воздействием приворотных зелий, доставалось другой женщине. «Знаю», — ответила тихо, но все же не протянула руку, слишком смущаясь. «Боюсь, что обо мне могут что-то не то подумать». Крейн вдруг рассмеялся. Так красиво и заливисто, что я невольно засмотрелась на белозубую улыбку и ямочки на щеках. «Боюсь, вашей репутации уже ничего не угрожает». «С двумя-то разводами? Боюсь, вы правы», — улыбнулась в ответ. Мы оба посмотрели на Остина, да так и остались стоять, наблюдая, как малыш суетится у самодельной тюремной клетки для черного ведьмака и подгоняет Лору, чтобы та шустрее подавала ветки. Вспомнив о том, что мой малыш видит во снах, я не сдержала любопытства. «Он сказал, что вы как-то общаетесь». Крейн взглянул на меня, чуть прищурившись и не скрывая хитрой улыбки. «Если расскажу, ответишь на один вопрос?» «Какой?» «Я потом спрошу», — усмехнулся он. «Я только плечами пожала, не имея смысла что-либо скрывать». Лорд Арнет, кажется, и без того все прекрасно знал. «Драконы не рассказывают об этом, потому что это самое больное место, по которому может ударить враг. До момента, пока дети не встанут на крыло, связь отца наиболее сильна с их второй ипостасью. После оборота драконы учатся закрывать разум и отрезают родительский контроль». «У тебя было так же?» — полюбопытствовала я. О его отце я ничего не знала. Леди Арнет не любила о нем разговаривать, а сам Крейн никогда не посвящал меня в историю его семьи. Бывший муж пожал плечами, не соглашаясь, но и не опровергая. Мы простояли так до того момента, как солнце начало клониться к закату, и я даже не испытывала никакого дискомфорта рядом с драконом. Казалось, так и должно быть. Но позже я с неудовольствием поняла, что необходимо прощаться. «Я провожу вас». Мягко, но уверенно настоял дракон, на что я пожала плечами, не видя никаких причин отказать. «С нами Остин и Лора, а значит, ничего предосудительного, о чем могли бы начать сплетничать мамочки из высшего света, не происходило». Мы медленно шли по набережной, рассматривая оранжевое небо и розовые на его фоне облака. Остин держался за наши с Крейном руки и просил раскачивать его, как на качелях, а Лора шла чуть позади. «Мам, мам, а если взять огромный воздушный шар, то на нем можно улететь за облака?» Я улыбнулась вопросу. Уверена, энтузиасты, не умеющие летать и не обладающие магией, неоднократно пытались проводить такие эксперименты. «А почему они просто не попросят драконов их покатать? Папа меня уже 3 раза катал». Замерев на месте, я повернулась и уставилась на Крейна, а тот внимательно посмотрел в ответ. Не знаю, о чем он думал в этот момент, но от полной уверенности и отсутствия вины в его взгляде я растерялась. Кого имел в виду Остин? Я не помню, чтобы Рой рассказывал мне об их полетах. Но ведь и Крейн никак не мог, потому что не посещал нас, кроме того дня, когда пообещал сделать мне предложение. Медленно выдохнув, я поняла, что сейчас не могу спросить сына прямо, но вот чуть позже обязательно узнаю. Бывший супруг, заметив мое отступление, улыбнулся краешками губ и продолжил движение. «Мам, мам, а ты знаешь, что папа в детстве, когда был как я, учился фехтованию?» «Конечно, милый, все драконы учатся фехтовать с детства. Но мы приняли решение, что ты будешь обучаться этому искусству, когда будешь чуть постарше». «Мама, а правда, что папа?» — не унимался сын. Я повернулась, присела на корточки и заглянула в синие глаза. «А почему бы тебе самому у него не спросить, когда представится такая возможность?» И сказав это, я вовсе не ожидала, что Остин повернется, протянет руки к Крейну и закричит на всю улицу. «Папа, а правда, что когда ты был постарше, ты получил ранение шпагой?» Я обернулась и посмотрела по сторонам. Знакомые матроны стояли от нас всего в нескольких метрах, совершая вечерний променад, а молодые мамочки-аристократки вовсе не стеснялись смотреть на нас, не скрывая изумления. Мало того, что Остин на него похож, так еще и сам ребенок признает своего отца. Драконьи боги явно решили надо мной поиздеваться. Мы об этом дома поговорим. Судорожно вздохнув, я поднялась и, не сказав больше ни слова забавляющимся ситуацией драконам, поспешила в сторону дома. Естественно, лорд Арнет с ребенком на руках не стал слишком сильно отставать, а потому у калитки нагнал, пропустив вперед Лору и передав ей Остина. Как только они скрылись за дверью, Крейн зашел за калитку и прикрыл ее, отрезая нас от оживленной улицы. Он решительно смотрел мне в глаза, но я снова проделала тот трюк, положив палец на его губы. «Не смей говорить это мне». Мое сердце так яростно стучало, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. «Только попробуй, и я превращу твою жизнь в сплошные страдания». Губы под моим пальцем растянулись в улыбке, а взгляд стал мягче прежнего. Он осторожно убрал мою руку и поцеловал запястье, на котором когда-то давно была метка истинной. Я же изумленно молчала, ожидая самых страшных слов, с чего-то решив, что если он и скажет их мне, то именно сейчас. «Я не произнесу призыв рода от имени своей матери, Саншайн. Ты именно это ожидала услышать, верно?» Промолчала, почувствовав себя натуральной идиоткой. «Я только хотел спросить, могу ли я составлять вам компанию по вечерам на прогулке?» «Если отвечу нет», он чуть сжал мои пальцы. «Как ты станешь действовать, чтобы добиться своей цели?» Глядя в его глаза, я понимала, что он для себя не видит дорог к отступлению. Признаться, уже сейчас в его присутствии я испытывала давно забытое чувство эйфории и легкое головокружение. Будто первая любовь снова расцветала в моей душе и рассеивала все страхи и сомнения. В синих глазах я разглядела лукавый блеск и миллион ответов на один простой вопрос. Как может действовать дракон, зная, что его истинный не сможет долго ему противостоять? «А ты собираешься отказать?» — спросил дракон, внимательно рассматривая мое лицо. Я промолчала. Если он рассчитывал таким образом увильнуть от ответа, то он глубоко заблуждался, и я одним только взглядом пыталась ему это показать. И, как ни странно, лорд все понял, потому что его улыбка стала чуть нежнее, а взгляд чуть лукавее. «Наверное, мы с драконом продолжим приходить к тебе во снах и часами слушать твое сердцебиение. И еще нам нравится, как ты чешешь нашу шею и жалуешься на нас же». «На тебя, дракону!» — возмущенно воскликнула я, чувствуя, как щеки заливают румянцем. «Вообще-то я и жаловалась-то ему только с той целью, чтобы немного позлить, но, как выяснилось, дела теперь обстояли совершенно иначе. И это, мягко говоря, меня смущало». Лорд улыбнулся, совершил одно короткое головокружительное движение и коснулся моих губ, отчего у меня сбилось дыхание и подкосились ноги. В животе словно вспорхнули мириады бабочек, щекоча крыльями изнутри. «Разве ты не знала, что в жизни любого дракона наступает момент единения?» — прошептал он в мои губы. «Конечно, знала, Санни. Признаваясь в чувствах одному, ты неотвратимо даришь их другому». Мое сердце продолжало стучать в груди так, словно я падала с обрыва навстречу неизвестности. И это чувство было завораживающим, прекрасным и пугающим, но от него не было никакого спасения, пока Крейн вот так обнимал меня и жадно целовал. Только целовал сам, а не уступив место дракону. Не знаю как, но я чувствовала их обоих каждой частичкой своих души и тела. И это было тем, чего мне всегда хотелось. «Ага!» — схватил нас за руки Остин. «Попались!» От испуга я едва не рухнула. Но бывший муж придержал меня за талию, а следом поднял малыша на руки. «И чего ты кричишь?» — вкрадчиво спросил его Крейн. «Я вас скапраментировал!» Неверно и по слогам проговорил Остин, тяжелое слово заставив меня улыбнуться. «Женись на ней!» «Остин!» Возмутилась я наглому требованию, пытаясь хмурить брови и скрыть смех. Крейн же заливисто рассмеялся, снова явив нам свои завораживающие ямочки. «Я сказал, женись!» — снова хмуро потребовал сын. «Или я вызову тебя на дуэль, как нечестивого дракона и просто негодяя!» «Тогда тебе придется вызвать на дуэль маму!» — сдал меня благородный лорд. «Ведь это она не хочет выходить за меня замуж». Мой солнечный мальчик перевел на меня не очень солнечный взгляд, несколько секунд сверлил им и, наконец, изрек. «Маму на дуэль я вызвать не могу, потому что она девочка, а настоящие мужчины не могут сражаться с девочками». «Так», — согласился лорд Арнет, ожидая услышать продолжение, которое тут же и последовало. «А значит, ты, как мужчина, за нее заступишься». И дракон снова рассмеялся наглости этого маленького хитреца. «Он не оставил тебе выбора, Саншайн. Ты выйдешь за меня замуж?» Закусив губу, я зажмурилась и решила, что моей весьма подмоченной репутации такое вряд ли повредит. Да и если уж и прыгать в пропасть, то с теми, кто тесно связан с твоей жизнью, и никак иначе. И я ответила, более не задумываясь, «Да». «Я же говорил, что получится!» — возопил мой солнечный мальчик, крепко обняв нас обоих за шею. говорил, а ты мне не верил!» Мы еще минутку так простояли в обнимку, дождавшись, когда солнце окончательно скроется за горизонтом, а после я категорично отправила юного господина укладываться спать под сказку, которую сегодня ему будет читать Лора. Оставшись с Крейном наедине, я почувствовала себя неловко, и меня вновь накрыли страхи и сомнения, которые, я знала наверняка, связаны лишь с моими личными фобиями и ни с чем иным. «Я никогда больше тебя не обижу, мое солнышко», прошептал он, убирая выбившуюся прядь мне за ухо. Ничего не ответив, я положила голову ему на плечо и, наверное, была готова простоять так до утра, но у моего бывшего мужа, а теперь уже жениха, появилась очень оригинальная идея, об исполнении которой он не стал меня предупреждать. Вот я стояла, а уже через миг с визгом была схвачена на руки, а еще через один под моими ладонями оказалась истинно черная драконья чешуя. «Крейн!» — позвала я, не скрывая панических ноток в голосе. Но спустя еще одно мгновение, сопровожденное прыжком дракона и взмахом его мощных крыльев, я потеряла вообще всякий дар речи, потому что оказалась в небе. В небе, в котором светили миллиарды звезд, а под лапами дракона мерцали огни нашей столицы. И я никогда в жизни не видела ничего красивее. Мы летали среди облаков под лунным светом, наверное, половину ночи, а к утру были так далеко, что я и не знала, в какой стороне не то, что дом, а империя в целом. Приземлившись, дракон позволил мне спуститься и размять затекшие от долгого полета ноги, и только после этого снова принял привычный облик. Я оглянулась, отметив первые лучи солнца, и с удивлением поняла, что совсем не хочу спать. К тому же любимое время суток упускать никак не хотелось. «Дракон все эти годы мечтал разделить с тобой небо», — тихо сказал Крейн, осторожно обняв меня со спины, словно боялся, что я сейчас оттолкну его руки. Но я сама прижалась к его груди, желая ощутить это тепло единения. «Только он?» — спросила спокойно. «Во мне давили это чувство», — ответил он, пощекотав дыханием мое ухо. «Но сейчас я понимаю, нет ничего прекраснее, чем ощущение твоих ног на мне». И это прозвучало так двояко, что я покрылась мурашками. «Молчи», — потребовала я на полном серьезе, но дракон все понял, потому что видел, как изменилась моя кожа. Он хмыкнул и чуть куснул краешек моего уха, а затем легко на него дунул. Горячие мужские ладони тут же сместились с талии, налив платье, и очертили выступающие пики груди. «Я даже мечтать не мог о подобной реакции», — хрипло поведал дракон о своих страхах. «Зная, что натворил. Каждый день себя за это ненавижу и каждый день молю богов, чтобы ты забыла этот ужас». Почувствовав, как разнервничался Крейн, я одновременно с этим взглянула на первые лучи солнца, брызнувшие на поляну, усеянную знакомыми мне с детства цветами. «Прости меня, Санни!» — судорожно выдохнул дракон. Я вскинула руку и коснулась его волос. Одновременно с этим действием мы оба услышали знакомый звон бубенцов и ощутили шелест магии. Я повернула голову и увидела улыбку на губах Крейна. «Ты всегда это делаешь, когда я нахожусь под гнетом сильных эмоций». Ничего не ответив, я просто потянулась к его губам. Этот миг рассвета на поляне, полный драконьих цветов, означающих самые чистые и искренние чувства зверя и человека, должен запомниться именно близостью с любимым мужчиной, а не разговорами о боли из прошлого. «Я всегда тебя любила». «Я буду любить тебя вечно», —